Прежде чем я пришла в себя, сердце мое успело несколько раз гулко постучаться в груди, измеряя как маятник бег минут. И я услышала голос Ксавье. «Вот бы никогда не поверил, что мое присутствие может тебя напугать». Именно по этой фразе, больше чем по звуку голоса, я узнала его. Никогда он прямо не отвечал на обращенный к нему вопрос. Его ответ проходил сначала через логические эллипсы извилистым путем раздумья, что было столь же естественно для него, как естественно для некоторых животных передвигаться зигзагами. Возможно, он считал просто излишним и бесполезным задерживаться на всех промежуточных связях и переходах, необходимых для развития мысли, в отличие от большинства людей, уточнявших как раз эти связи во всех деталях. «Я думала, что я одна здесь». «Жалеешь?» — спросил он. Я поступила как Ксавье. Не ответила и села с ним рядом. Ксавье вздохнул. «Ох, слишком уж их много. Особенно много их женского рода. Представь себе, Агнес. В последний раз я танцевал там, наверху. В горах? Да. Да, в Сертыгтале, у тамошних моих друзей, небогатых фермеров, которые выдавали дочку замуж. А там, должно быть, совсем иначе танцуют. Верно. Мои друзья танцевали лучше. Мы помолчали. Хотя я совсем не знала кантон Граубюнден, я легко представляла себе Ксавье среди высокогорных пастбищ, среди лесорубов и сыроваров. «Ты жил в стороне от Давос?» «Слава богу, в стороне», — ответил он. «Совсем в стороне. Сертык-Дорфли. Чтобы туда добраться зимой, надо ехать 3 часа в санях». «Уверена, что ты редко спускался». «Почти никогда. Несколько раз был в Клавадели. Это все, к чему я мог себя принудить». Он негромко рассмеялся, потом заговорил прежним серьезным тоном. «Чаще я подымался в противоположном направлении. Кюхельпталь или в Дуканпас. Впрочем, эти названия тебе ничего не говорят». «Нет, представь себе, говорят». Я заметила в полумраке, что Ксавье посмотрел на меня с большим вниманием. На его костистый лоб падали тусклые блики света, но глаза уходили в темные провалы орбит. От того, что я не видела его зрачков, от которых у меня сохранялось впечатление ясности, я запнулась, тем более что сейчас взгляд его казался погасшим. Но тут же сказала: «Уверена еще в одном. Уверена, что ты никогда не скучал». Он ничего не ответил, именно потому, что я угадала. Мы уже говорили с ним на одном языке и понимали друг друга. «Ты ведь жил среди местных жителей», — продолжала я, — «и делил с ними их труды». Он стал слушать меня еще внимательнее. «Странное дело, Агнес. Никто, кроме тебя, меня об этом не спросил. Выходит, хочешь меня приручить?» «Нет, просто спрашиваю, потому что мне интересно». Я сказала правду. Он добавил: «Мы мало знаем друг друга, Агнес. Больше всего меня интересовало скотоводство. У меня к этому особый талант. Десятки раз, например, я помогал при трудных растелах. А летом следовал за стадом, подымался на высокогорные пастбища в поисках прохлады и оставался там целыми днями. Спал в хижине вместе с пастухом. Питались мы черным хлебом, который приносили нам из долины раз в неделю, и сыром, который делали сами. С собой я не брал ничего, ни сигарет, ни книг, только мыло, чтобы умываться в ручье. Когда в окрестностях появлялись альпинисты, я прятался.